Глава 19. Я заглянула под столешницу, где, скрючившись, сидела Олеся. «Вылезайте! Ничего страшного не произошло. Деньги не настоящие. Митяй утащил нечто сродни конфетным фантикам. Вас никто ругать не станет». «Кровь!» — тоненьким голоском конючила Леся. «Там мама лежит! Кровь! Не хочу! Не хочу!» Девушка закрыла лицо руками. «Что это с ней?» — изумился Юра. «Не знаю», — растерялась я. «Похоже, ваша коллега сильно испугалась». «Ручка болит», — снова детским голосом пожаловалась Олеся. «Дяденька, помогите, мамочке плохо, скорей, скорей!» Юрий выпучил глаза. «Она сбриндила?» «Мамочка, мамочка!» — шептала девушка. «Кровь, кровь, ручки больно! Дядя, дядя!» Я выпрямилась. «Юра, заприте дверь, повесьте табличку «Закрыто по техническим причинам». Хорошо знаете Олесю?» «Нет, мы работали в разных отделениях. Встретились на прошлой неделе, когда нам сказали, что обоих сюда переводят», — ответил парень. «Где ее телефон?» — продолжала я. «В столе. Несите его сюда», — велела я. Парень метнулся за стеклянную перегородку и быстро приволок трубку. Я взяла айфон и начала искать в телефонной книжке значок «Избранное». «А чего мне делать?» — растерялся клерк. «Наведите тут порядок. Соберите все с пола и не впускайте никого с улицы», — приказала я. И обрадовалась, обнаружив только один номер, на который Леся постоянно звонила. «Сейчас соединюсь с этой Ариной». «Привет, солнышко!» — раздалось из трубки. Я посмотрела на табличку, украшавшую стол девушки. «Здравствуйте. Вы знаете Олесю Травникову?» «Да, это моя младшая сестра. Что случилось? Почему у вас телефон, Леси?» — перепугалась собеседница. Я объяснила Арине происходящее. «Умоляю вас, не вызывайте скорую!» — закричала та. «Пожалуйста, скажите сестре, что являетесь сотрудником полиции, а маму увезли в больницу. Тогда она придет в себя, вылезет из-под стола». «Уже бегу к вам. Буду через минут 10. Нахожусь совсем рядом. Работаю в спа-салоне на Смоленской площади». «Врачи ничем не помогут Лесе, только хуже сделают». «Не волнуйтесь, поступлю, как просите», — заверила я. И, опустившись на корточки, позвала. «Лесенька! Мама!» — всхлипнула девушка. «Ей уже лучше», — фальшиво-радостно сообщила я. «Твою маму увезли в больницу, она поправится». Олеся перестала дрожать и захлопала в ладоши. «Ой-ой-ой, спасибо! Люблю тебя!» Я не успела ничего сказать. Леся подползла, обняла меня и прижалась ко мне. «Злой дядя ушел?» «Да, да», — пробормотала я, — «навсегда». Девушка отстранилась. «А ты кто?» «Полицейский», — сообщила я. «Хороший?» «Очень». «Самый-самый лучший?» «Да». «Дядя Володя!» — закричала Травникова и снова повисла у меня на шее. Я осторожно погладила Олесю по спине. «Все хорошо. Ручка болит», — по-детски захныкала девушка. «Вылечим», — пообещала я. «Кровь течет. Вот отсюда», — простонала Олеся, выпутываясь из моих объятий. Задрала левый рукав белой блузки, и я увидела круглый шрам. «Мамочка выздоровеет. Злой дядя не вернется?» «Его уже схватили, посадили в тюрьму. Он никогда тебя не тронет», — заверила я. «Олесик, солнышко!» — послышалось от двери. «Я приехала за любимой зайкой!» «Арина!» — запищала сотрудница банка и выскочила из-под стола. Я, кряхтя, тоже выползла наружу. Стоявшая невдалеке крепко сбитая брюнетка в красном платье обнимала Лесю. «Спасибо вам», — сказала она мне. «Не за что», — ответила я. «Рина, пусть дядя полицейский с нами посидит», — законючила Леся. «Я боюсь». Старшая сестра посмотрела на меня. «Не сочтите мою просьбу за наглость. Можете побыть тут минут 15». «Хорошо», — согласилась я. «Юра, как пройти в комнату отдыха персонала?» «Ее нет. Только кабинет обслуживания VIP-клиентов. Там есть диван, кресло», — объяснил клерк. «Дверь слева от банкомата». Мы с Ариной повели Олесю в указанном направлении. «Могу чай сделать», — услужливо предложил парень, — «с конфетами и печеньем». «Гениальная идея», — восхитилась я. «Заваривай». Оказавшись в небольшом помещении, Арина усадила сестру на диван, затем вытащила из сумки шприц и всадила его в плечо Леси. причем сделала укол прямо через блузку. «Так можно занести инфекцию», — неодобрительно заметила я. Олеся закрыла глаза и свалилась на бок. «Она проспит около часа и встанет нормальной». «Что с вашей сестрой?» — проявила я праздное любопытство. Арина схватила кружку, которую Юрий поставил на столик, и быстро ее осушила. «Наша мама, Роза Ильинична, работала в обменном пункте кассиршей. Дело было давно. Я ходила в 5-й класс, а Леся — в садик, в старшую группу. Из родственников у нас была только тетка, у той 2 детей, и тоже мужа не было. Маме никто помочь не мог, поэтому она брала ночные смены, за них больше платили. Не понимаю, когда мамуля спала. Днем-то бегала по людям, полы мыла, а с 10 вечера до 8 утра сидела в кассе. Я спокойно оставалась одна дома, а Лиська плакала, капризничала, и мамочка часто брала ее с собой. В обменнике стоял диван, сестра на нем спала». Арина посмотрела на мою кружку с нетронутым чаем, я придвинула ее к ней. «Пейте, я не прикасалась к напитку. Спасибо. Как начну вспоминать, в горле сохнет. Я была ответственной девочкой, считала себя взрослой, все-таки 11 лет исполнилось. Сама просыпалась и уходила в школу, понимала, что мама не успеет меня на занятия проводить. Ей ведь от обменника час добираться до дома. Поэтому в тот ужасный день я, встав в 7, съела кашу и полетела к 8 на занятия. Школа находилась недалеко, в 5 минутах ходьбы от дома. Не каждый ребенок поведет себя так, если мать отсутствует. Вы были на редкость хорошей девочкой, — похвалила я Арину. Та опустила чашку и улыбнулась. Но вообще-то я не за знаниями спешила. Влюбилась в Вову Гаврилова, одноклассника, смотрела на него в течение всех уроков, вздыхала издали, а он на меня внимания не обращал. Я объяснений учителей не слушала, Володей любовалась. В тот день сначала все нормально шло, а на большой перемене в класс вдруг прибежала директор с бордовыми пятнами на лице. «Ариночка, твоя мама сильно заболела», — сказала Инга Львовна. «Леся от нее заразилась, сейчас они обе в больнице, ты пока у меня поживешь». Я испугалась, начала вопросы задавать, но ничего не выяснила. Через час милиция приехала, стали меня расспрашивать. «Мама одна живет? Есть у нее друг? Мужчины в дом приходят?» Арина опустила голову. «Я сначала соврала, что ничего не знаю, но следователь так ласково разговор повел, конфетами шоколадными угостил». В конце концов я сообщила правду. «У нас недавно появился новый папа. Только мамочка велела никому о нем не рассказывать, потому что дядя Андрей военный, на секретной службе, ему нельзя пост покидать, а он убегает, чтобы нам с Лесей подарки купить». Рассказчица поежилась. «Сейчас 11-летки другие, в интернете всего насмотрелись, их ничем не удивишь. Но в 94-м компьютеров дома ни у кого не было. Об айпадах, айфонах, просто о мобильниках не мечтали. Негде ребенку было знаний о сексе набраться. Я не понимала, почему мама и дядя Андрей в комнате запираются, а Леся тем более не догадывалась. Нам с сестрой новый папа очень нравился. Он не пил, не курил, не бил нас, как родной отец. От него хорошо пахло, он приносил нам подарки, куклы, конфеты, купил красивые платья, туфельки. Арина поморщилась. Не избалованную женщину легко обмануть. Повзрослев, я сообразила, маме на момент смерти исполнилось 28 лет, она меня несовершеннолетней родила. И чего хорошего за свою жизнь видела? Побои от мужика, которому 2 детей подарила. О нашем с Лесей биологическом отце доброго слова не могу сказать. Единственное, что мы от него получили, так это однокомнатную квартиру, которая маме досталась, когда ее законного мужа в драке убили. Несколько лет мы втроем жили. А потом мама с Андреем познакомилась. Где, как, когда они встретились, не знаю. Андрей же ее называл Заинькой, подарил ей колечко. Арина тяжело вздохнула. «Сейчас-то я понимаю, что новый наш отец был подлец, преступник. Он знакомился с женщинами-кассиршами, обольщал их и затем выведывал, когда у них на работе появятся крупные суммы. Но эти подробности я выяснила 10 лет после маминой смерти. Случайно столкнулась в магазине со следователем, который многократно со мной беседовал. Отчество его не знала, окликнула по-детски: «Дядя Володя!» Он обернулся, я представилась, поболтали немного. Вот тогда он мне правду и сообщил. Я была шокирована, ведь считала нового папу хорошим человеком. Хотя и удивлялась, что Андрей ни разу нас с Олесей после трагедии не навестил. Мы жили у тетки, которая к нам нормально относилась. Я ей навсегда благодарна за то, что в приют нас не сдала, к своим детям еще двоих девочек прибавила. Олеся видела нападение на Розу Ильиничну, поняла я. Бедняжка. «Ей досталось по полной программе», — кивнула Арина. «Сначала сестра угодила в больницу. Ей прострелили руку. В клинику постоянно приезжал следователь, просил рассказать, как выглядел убийца. Но Леся же совсем маленькая была. Вспомнила лишь, что вошел огромный дядя. Раздался тихий звук, мама упала. А Леся, в ту минуту игравшая под столом, перепугалась, заплакала. Бандит наклонился, и все. Дальше темнота. Очнулась она одна, вокруг кровь, поползла к мамочке. В общем, ужас. Потом кто-то в открытый обменник зашел, бандит ведь дверь не захлопнул, увидел кошмар, позвонил в милицию. Следователь ничего от Леси не добился, а я могла только сообщить, что у дяди Андрюши татуировка на бицепсе — лебедь. «Лебедь», — повторила я, — «Розу Ильиничну убили в 94-м?» «Да». «И преступника не поймали?» «Нет, его взяли», — возразила Арина. «Осудили, посадили. Лесе пришлось долго лечиться, но она преодолела сложности, окончила школу, поступила в финансовый институт». «Человеку, который в детстве пережил такую трагедию, не стоит работать в банке», — не удержалась я от замечания. «Это идея Олеси», — пожала плечами Арина. «Лет в 11 у сестры вдруг начались приступы, такие, как сегодня». Один раз она в кино неадекватной стала, когда увидела в фильме сцену нападения на банк. Затем, когда по телевизору показали рекламу, где мужчина в разные стороны доллары расшвыривал, ей плохо стало. Я сестру к психиатру отвела. Тот сказал, девочка практически здорова. Это проявление отсроченного посттравматического шока, подобное часто случается. Избегайте травмирующих сестру зрелищ. А когда на нее накатит, делайте укол. Рецепт выписал, и все. Года два Леся на улицу нос высунуть боялась, училась дома, а потом к ней пришла новая преподавательница. Она с ней подружилась. Ольга Кузьминична сестре помогла, Леся начала ходить в школу. А после выпускных экзаменов сказала, то, что случилось, не должно разбить мою жизнь. Я очень боюсь стать жертвой преступника, который явится грабить банк. Надо изжить этот страх, иначе он меня поглотит. «Фобии лучше смотреть в лицо. Нарочно буду работать в зале операционисткой. Назло тому мерзавцу. Он убил маму, но меня ему не запугать». Я ее попыталась отговорить. «Вспомни о своих приступах. Они случаются внезапно и в основном в моменты, связанные с валютой». Но Олеся возразила, что Ольга Кузьминична ей посоветовала. «Бей ужас его же оружием». «Лишаешься сознания при виде долларов? Работай с ними, держи каждый день в руках, полюби их. Пойми, это просто аккуратно нарезанные листочки с картинками, которые не могут никого убить. Не в ассигнациях дело, а в твоем сознании». «Я не профессиональный душевед», — сказала я, — «но этот совет кажется мне странным». «Учительница очень хорошая», — вступилась за педагога Арина. «Именно она Леську из мрака вытащила. Сестра выучилась, работала с клиентами, сознание на службе никогда не теряла». Я показала на сумочку Арины. Судя по шприцу, который вы доставили к месту происшествия, Леся не перестала бурно реагировать на некоторые события, и вы об этом прекрасно осведомлены. Сегодня из банкомата вывалились сувенирные банкноты. Мой случайный спутник ринулся к ним, наступил на жестянку с напитком, и с той вырвалась бордовая струя, запачкала купюры. У вашей сестры отказали нервы, а вы тут же примчались с лекарством. Думаю, лучше найти хорошего психотерапевта и отправить к нему Олесю. Мое мнение вы не хотите слушать, но сами-то не прячьте голову в песок. Ваша сестра не до конца справилась с фобией. Арина посмотрела на спящую Лесю. До сих пор у нее приступов на работе не было. Вы же не расскажете начальству банка о произошедшем? Я встала. Я? Нет. Хотите, дам телефон специалиста, который хорошо справляется с подобными состояниями? Ну, «Давайте», — безо всякой охоты согласилась Арина и спохватилась. «Огромное спасибо за заботу». Я покопалась в телефоне, нашла нужную запись и переслала ее Арине. Взялась уже за ручку двери, но обернулась. «Убийцу Розы Ильиничны арестовали, но Андрей остался на свободе? И у него на бицепсе был изображен лебедь?» Арина сделала отрицательный жест рукой. «Нет, дядю Андрея взяли и осудили. Следователь мне во время нашей последней встречи сказал, вам с Лесей, наверное, никто не сообщил, что оба подонка за решеткой. Вот народ тупой. Не подумали, что девочки, оставшегося на свободе преступника, бояться будут. Скажи сестричке и сама крепко запомни. Гады сели навсегда. Вас они не достанут». «Подскажите фамилию вашей мамы», — попросила я. «Травниковы мы», — ответила Арина.